З вами Радыё Свабода. Далей у эфіры званочкі і вядучая Алена Ціхановіч. Адказ мадам Гебельс, ультыматум ціны, рэцэпт віцебскага доктара і эканамічныя разлікі вясковай гаспадыні. Гэта і іншае наступныя 25 хвілінаў. Пачнем з таго, як вы пражываеце сераду. Тут пасыпаліся рэкамендацыі, што рабіць, што не рабіць, а віцебскі доктар паставіў дыягназ вулічным акцыям. Паводле яго, гапонаўшчына. Здравствуйте, это детский доктор из Витебска Игорь Пашнов. Еще раз хочу обратиться к радиослушателям. Остановите флешмобы, так называемые. Это провокация спецслужб. Не поддавайтесь на нее. Не делайте, чтобы лучших людей, самых достойных, как овец, забирали, вырезали и нейтрализовали. Это провокации спецслужб. Это не что иное, как гапоновщина. Доктор з Віцебску дал так само свои рекомендации, як на его думку, треба змагаться за перемены. Але его мы почуем у другой полове передачи. Треба разглядеть и іншие варианты. Вот что хотел сказать нарашанский селянин. Что там плескать? Ладки там, будильники включать. К этой компании надо ходить по площади и зубами скрипеть от злости. Ой, тогда будет эффект. Нарожанский селянин. Пропановую по сердах надимать шарики бел-червона, белого колеру и запускать у поветра. Все, нехай. И еще варианты моуно-тактичного удосконаления. Добрый день. Я пропоную замест слова «аплодировать» и «аплодировать», что является калькой из российской, сказать «аплодисмовать». И он аплодисмуя, и она аплодисмует. Давайте поаплодисмуем. От слова «аплодисменты». Можно сказать «давайте гонорируем аплодисментами». Олег, это два слова. Пляскать в долоник – это хлопать в ладоши по-российски. Аплодировать – аплодисмовать. Вот если Беларусь временно оккупирована лукашенковским режимом, то интернет-штаб революции в социальной сети должен называться ставкой командования компаний. Мы ждем перемен. Ну а зараз ваши отказы на шалудивых. Относительно шалудивой массы, относительно козлов, быков и всех остальных, хочу сказать нашему горе обанкротившемуся президенту. Он, видимо, пользуется кривым зеркалом. Пусть возьмет нормальное зеркало и увидит тогда, кто тут бараны, кто козлы, кто шелудивая масса. Так что вот так, дорогой Шурик. Что дотычить выразу «мычащие шелудивые на площах»? Дык я лечу, что на площах сбирается народ. И давно вядома, який народ, такая и влада. Миколай. У сераду мы подлечили, что живем с Александром Лукашенком уже 17 годов, после того, как 20 липеня 1994 года он принес свою первую присягу. Нагадаю, что брежневская эпоха протягивалась 18 годов. Генсек помер у листопаде, коли у моего таты как раз был полвековый юбилей. Я памятаю, столы накрытые, Украине официйная жалоба, а тут пришли гости и вырашают, святковать, не святковать. Тады нехто пропоновал, давайте завесим в окны покрывалами, да сядем за стол. Так и зробили. Ці пераўзыдзе Лукашэнка Брэжнева, што вы можаце сказаць пра кожную з эпох і вашы адчуванні жыцця людзей і краіны? Званіце. Свабода, добры вечар. Рэвалюцыя ўжо ідзе. Не толькі на вуліцы, а ідзе ў сазнанні людзей. Мы подошли к черте, когда многим уже нечего терять. Дальше терпеть бессмысленно. Учреждение, где я работаю, гудит, как пчелиный улей. Кризис и обесценившаяся в конец зарплата обострило чувство справедливости у людей. Но лучше не запретили чернила, так званое. Но все равно люди пили и пьют. А почему пьют? Потому что нема просвета. Сегодня мужчина не может получить нормальную зарплату, а женщина не может годовать своего дитя. Не может прокормить, не может напоить, потому что нема грошей. Спиваются наши мужчины за нормального, в кавычках, жизни, который нам устроил товарищ Лукашенко. Уходи в отставку. Не умеешь управлять, уходи в отставку. Здравствуйте, поважанное радио. Это Солигорск Андрей. Есть запитание. Ты не можешь учитываться мнение народа, который работает на данном предприятии, тем более Солигорский комбинат. Вот. И нафтопереработочные заводы. Так как же так, Лукашенко, одним мнением, одной головой, одним языком можно распоряжаться такими предприятиями? Я просто, у меня не укладывается в голове. Что же это такое? Что это? Это даже Сталин такого не допускал. Что он вырабляет? Генералиссимус гэтый. Мне кажется, сначала треба провести опытание, те референдум, да и вообще на первое сегодня, что пробить, надо провести плебисцит, чтобы узнать, сколько людей идет на площадь, сколько воздерживается и сколько зацается за Лукашенком. Мне кажется, за Лукашенком на сегодняшний день ничего не остается, кроме его закупленных бандитов. Добрый день. Мое убеждение, президента надо менять. Уже заодно то, что он в стране привел народ к противостоянию, породил ненависть. О развале экономики я уже молчу. Кто-то боится революции. Признаться мне, это слово тоже не по душе, как и сама эта крайняя мера. Но кто к ней толкает народ? Кто применяет к мирным несогласным жесточайшие меры? Если в обществе назрел накал страстей, уйди по-доброму. Небо от этого и правда не рухнет. Пусть придет тот, кто устроит обе стороны. Почему в нережимных странах, какие бы ни были ожесточенные предвыборные дебаты, после выборов нет такого кошмара, как у нас? Должна работать демократия, о которой он с таким пренебрежением отзывается. Дубинка может породить только камень в ответ. Виктория. Одна слухачка, до речи, припомнила, что Радио Свобода вещает уже больше, чем Лукашенко. Радио Свобода, родная моя, вот вы уже больше, наверное, чем Лукашенко у власти вещаете, да? А знаете, чем вы можете прославиться и вообще остаться в памяти людей? А вы, Зайка, вот с первого дня, когда этот узурпатор встал на престол, соберите всех тех, кто сидел на Крестина, кто вот это, да? Соберите, Зайка, и сделайте летопись. Летопись истории белорусского народа. Радио «Свобода», як, дарэчы, і беларускія ды замежныя праваабаронцы, даўно робяць такі летапіс. Пасля падзеі ў плошчы 19 снежня «Свобода» папрасіла вядомых людзей свету проста чытаць імёны ўсіх затрыманых. Спецыяльна для вас аўдыёзгадка, як Джордж Буш чытае імёны зняволеных супернікаў Лукашэнкі. From the date, the president of Russia, Mikhailich Alesh, Nikolayu Ulezimir, Rimoshevsky Vital, Sanyuko Andrei, Satkevich Mikola. Калі б у вас была магчымасць паглядзець на нашу старонку ў інтэрнэце свабода.орг, вы знойдзеце там спецыяльны раздзел, які мы назвалі «Архіпелаг Беллах». Там гісторыі найбольш вядомых палітвязняў і іх адрасы ў калёнях і турмах, куды можна накіроўваць паштоўкі. Вось адметна, слухач у другім пакаленні беспамылкова згадвае імёны савецкіх дысідэнтаў, пра якіх свабода гаварыла 10-годдзі таму, а са званочкамі да яго вядучым штосьці ўсё блытае. Вы знаете, я, можна сказаць, ветэран радіо «Свабода». Где-то, наверное, года 50, может быть, 6-го, 7-го, мой отец купил приемник «Балтика». И тогда он, так сказать, сам потихонечку по вечерам слушал сквозь волны жужжания это все. И когда родителей не было, слушал я. Это вы можете прикинуть, значит, тогда впечатление на меня произвело. Диссидента все раскатывали, генерала Григоренко. Вот. Ну и что хочу я сказать? Вы знаете что? Безобразнейше оцениваю, понимаете, вашу передачу. Звоночки, особенно «Савка да Грышка». Ну никогда ни «Свобода», ни BBC, ни «Голос Америки» не опускался до «Савки да Грышки». Ну злоба из них, желчь, обиженные люди. Да и ваш ведущий телефонных звоночков, понимаете, впечатление такое, личная обида сквозит. Я бы лучше вам посоветовал этому Самосюку, вместо того, чтобы призы, понимаете, давать, пусть бы он организовал платно, я бы с удовольствием купил тот приемничек немецкий, а то у меня старый приемник этот сам. Так Самосюк бы больше пользы сделал, понимаете, если бы он организовал, не знаю как, не могу сказать, чтобы можно было где-нибудь в Белоруссии за белорусские деньги купить это радиоприемники современные. Вот, вот это была бы польза. Сделайте доброе дело. Организуйте продажу вот этих портативных приемничков, которые ловят. Потому что обходил много базаров. Китайское дребедень, это, понимаете, так там нету даже этих коротких волн, которые, так сказать, в диапазоне которых работают радио, в том числе «Свобода». Удачи вам. Всего доброго. Ян Максімюк цяпер у адпачынку. «Савку ды Грышку» прыдумаў беларускі народ, а ў новым кантэксце наспяваў Лявон Вольскі. Экспартна-імпартнымі гандлёвымі аперацыямі «Радыё Свабода» не займаецца, таму прыймач у нас можна толькі выйграць. Хвілінаў праз 10 пачуем конкурсны твор новага пераможцы. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. 20 липеня – день чарговой маукливой акции в Беларуси. Удельники вернулись до першапачаткового формату. Генеральный прокурор Рыгор Василевич пообяцал притягивать до отказности милициантов, которые перешкаджают працовать журналистам. Лидер кампании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев закликал дробный бизнес подтримать акции молчания и не працовать по середах, придумавши для этого любую нагоду. Российское керавництво не поделяя позицию белорусских уладов по подавлению громадства подчас мирных акций, заявил амбассадор России Александр Суриков. Он так само негативно выказался на конт неизменяльности улады. Лидер «Молодого фронту» Змитер Дашкевич 30-годзе сустракая у карцеры городской колонии. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. С вами далей «Радио Свобода». У эфіры «Званочкі» – месца для дыскусіі і споведзі, смеху і плачу, факта і анекдота. Дарэчы, новыя анекдоты штосьці баяцца расказваць. Затое адзін з барадой успомніў віцебскі доктар. Встречаецца рускі і амерыканец, і паспорілі, у каго больше демократіі. Американец говорит, мы можем выйти и на площади возле Белого дома митинговать, пикетировать, прощаться, нам ничего не будет. А русский говорит, а мы можем выйти на Красную площадь, можем выйти, и я могу выйти и прямо возле Кремлевской стены ходить по-большому, то есть оправиться. И мне тоже ничего не будет. Как ничего не будет? Тебя же арестуют. А я же, говорит, штаны-то не снимаю. Так вот, дорогие мои, ваши флешмобы настолько абсурдны, насколько вот в этом анекдоте. Они, мне кажется, позорят людей, подрывают авторитет. Я считаю, что флешмоб надо проводить совершенно по-другому. Лично я призываю, например, каждую среду писать в администрацию президента протест, как я сейчас делаю, в отношении тех безобразий, что, например, творится у нас в Витебской области. Остановили ремонт больниц. Например, каждую неделю высылаю губернатору о том, что в таких случаях порядочные люди подают в отставку. А последний кайф, я решил прикольнуться, это высылать специальные белые туфли одноразовые на имя нашего губернатора. И никто ничего ни законного не увидит. Поэтому вот так вот надо проводить флешмобы. И не подставляться, и в то же время высказывать свою точку зрения. Прошу вас огласить. Поважаний доктор Пасноу, няжу вам за тие білі тапки саправду нічого не було. Позвоніться, як після скаргав міняється ситуація у Вітебську. Ну, а на конт зворотов наверх еще мара сподевания. Я хотел бы поделиться с вами думкой о том, что, как я разумею, свободу для людей. Я думаю, свобода для людей у Беларуси это то, как можно было потелефоновать у любой час дня у приемную нашего президента и задать питание, и отримать на это питание отказ. И обовязково там на протягу одной годины, двух годин, это дня, это тыдня, а на протягу на вот месяца. Я бы задал питание такое в регистратуру президента, это у приемную. Коли будут вернуться людям обесцененные уклады, коли они будут компенсированы. И еще свобода для меня то, что добро было бы, как с часом можно было слухать вашу свободу и не только это по радио, але и в весовых радиокропках, разом с радиокропкой Минска. Моя фамилия Полос, Звездки Адамовичи, Молодеченского района. Нам так само подобається ідея, каб свобода гучала праз радіокропки. Правда, тоді Білорусь, видать, уже буде свободною і наша місія закінчена. Тому тепер знову вольна трибуна у ефірі. У нашей вёсцы многие молодые семьи обзавелись коровами, тримают по 2-3 головы, сдают молоко державе. Цены выросли на все. Закупочные на молоко застались без мены. А это значит банкротство фермеров, особистый господарок. Как купить 100 литров без топлива, треба продать державе 450 литров молока. Селенину за 10 литров молока можно купить 3 литра солодкой воды в кране. Я думаю, что при такой постанове прогули пойдут под нож. Куда им идти не в сельское господарство? Але, який господар, такие служки. Ефимович. Это обращение в Генна, яка плюется у трубку, як верблядиха, как на лавочках называют ее старые женщины. Ты уже ссылала всех в Сибирь, заключенных, больных туберкулезом, выбрасывала в лес на сиденье волком и прямым текстом посылала нас всех к твоей матери. Реши вопрос с оплатой за проезд туда и назад, размещением, питанием и спецодеждой. Этой шелудивой массы. Может, кто и уволится с работы, возьмут отпуска и поедут к себе полоть морковку. Видела я наших белорусов и белорусочек на улице Кирова 3 июля. Красивый какой наш народ. И на отморозков, и шелудивых, и уродов никак не тянут. Так что, когда решишь этот вопрос, мадам Геббельс, сообщи на автоответчик. Город Минск, Нина. Беларусь! Только тогда выйдет с тупика, коли на площу выйдет не 50 тысяч, а 500 000. Тина, Я хочу обратиться через Радио Свободу. И хай только Свобода не передаст все, что я тут скажу. К людям хочу обратиться, к нелюдям, к властям, к ментам, к черту, к сатане, к чертям собачьим, не знаю кому. Хочу сказать, что не мы заварили, не я заварила всю эту кашу, не мне ее и расхлебывать. Прекратите присылать мне на работу свои исполнительные листы. Сначала 3 минималки высчитали. Вчера пришел исполнительный лист на 20 минималок, то есть на 700 белорусских тысяч. А у меня неполная семья и ребенок 13 лет. И больше, чем 300-400 тысяч я не зарабатываю. Начислено 500 в этом месяце. Удержат 200. Как мне выжить с ребенком, школьником на такие деньги, на 300 тысяч? Люди вы или не люди? Прекратите травить меня. Насобачились эти телефоны, записывают, подставляют, подслушивают, прослушивают. Не знаешь, чего уцепились для меня, как репей до собаки. Я уже, значит, покаялась, как вы всех принуждаете, публично покаялась и заявила, что я не оппозиция, не буду. Перестаньте меня провоцировать и травить. Я и не была оппозиция. Просто попыталась вмешаться немного в свободе, там, высказывать, потому что нет сил слушать стенания народа. По какому праву вы отнимаете у нас наши права основные? Право на жизнь и на сносное существование, потому что существованием мы не живем. Тина, вы мужная женщина, не поддавайтесь на провокации и не губляйте силы духа. Звоночки, ваш отказ по вашему радио. А зараз нататкі на конкурс «Незалежнасць Беларусі гэта». Сёння некалькі вольных варыяцый. Мая айчына у Европе адукаванай, паміж рэк, азёр, балот, край Богам нам адданы, жыве родны мой народ, народ чэсны і праўдзівы, чысты і рахманы, толерантны, нелянівы, памяркоўны, паслухмяны. Жыць яму цяпер няпроста, без перапынку б'е набат. Шылудзівы, блохі, вошы і кароста, дзень пражыў і Богу рад. Цару янамі правіць, экзатычны дэмакрат. 17 год нас нагібая, галоўны бацька, сябар, брат. Толькі ён адзін і першы пад сябе падмяў цэлую дзяржаву. А мы клянчым толькі ў вершах: вярні свабоду мову ці якую славу. Незалежнасць павінна быць. Это вольная Беларусь на шляху до незалежности, необходимость, демократичность, солидарность, милость между республиками и державами света. Большевики привезли с собой в обозе марионеточный коммунистичный белорусский урад, кого никто не ведал, николи не выбирал. Незалежность – это становище в грунте своим социальное, незалежность народу, господарству. Это нормальный стан громадства, который гарантует ему працу для себе, культурное развитие, историчную и духовную перспективу. Незалежность – это наша годная быть самим собой, альтруизм, солидарность, милость, шанование человека, а не литеру на паперы. И нарешце философское разважанне, якое на сёння признано найлепшим. Для меня, жыхара Беларуси, незалежность родной краины является самостоятельность, отсутность подпорядкования, когда никто не загадывает, як и что мне робить, як думать, яких поглядов мне притримливаться. Это когда твою думку никто и николи не сможет заборонить, принизить. У кожнага чалавека незалежнасць свая, у кожнага сваё разуменне незалежнасці. Усе гэтыя незалежныя людзі ствараюць сабой незалежную нацыю. Але калі няма ўласнай незалежнасці, тады няма і нацыянальнай незалежнасці. Акрамя таго, незалежнасці нацыі з'яўляюцца нацыянальныя скарбы, якія павінны знаходзіцца ў бяспецы, якім нічога не павінна пагражаць. На жаль, наша незалежнасць не сапраўдная, а ўмоўная, бо якая гэта незалежнасць, калі знішчаюцца культурныя і нацыянальныя скарбы, мова, сімвалы і іншыя здабыцці нашых продкаў. Што дала мне беларуская незалежнасць? Для мяне беларуская незалежнасць – гэта, па-першае, натхненне на новыя магчымасці, натхненне на развіццё, на вяртанне свайго, роднага. Калі Беларусь стала незалежнай, яна стала для мяне больш сапраўднай, больш магутнай. Гэты дзень у гісторыі даў мне свабоду, даў мне магчымасць выбіраць, думаць, рабіць высновы. І хоць зараз Беларусь не такая, якой я хацеў бы яе бачыць, але я шчыра веру, што прыйдзе час, і яна стане такой, якой я яе бачу ў маіх думках, сапраўды незалежнай. Мікола з Менску. Мікола, пазваніце нам і паведамце адрас, каб атрымаць новы прыймач. А вось, дарэчы, водгук ад ранейшай пераможцы. Дарагая свабода, вялікі дзякуй за прыймач. Лісенскі настолішні вельмі зручны. Ефімовіч Анна. Дзякуй за званочкі, і тыя, што сёння не прагучалі, былі выслуханыя. Асаблівы дзякуй за песню. Я не співачка. Прабачайце, каб любіць Беларусь сябе мілую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, чаму з выраю журавлі на палесе ліцяць, журавлі на радзіму ліцяць. Дзякуй, усяго найлепшага вам у працы, ваша слухачка. У ліпені з вамі на сувязі ў званочках застаецца Алена Ціхановіч. Паколькі я люблю задаваць вам пытанні, званіце, у якіх краях вы пабывалі, з якім пачуццём вяртаецеся на радзіму. А таксама, як параўноўваеце эпохі Брэжнева і Лукашэнкі. Ну а ў конкурсе пра незалежнасць мы працягнем раздаваць прыймачы, якія пакуль яшчэ не скончыліся. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.